Но для того, чтобы это сделать, я должен посмотреть на себя и увидеть. А увидевши, признать и сказать, что это так. А если нет, значит нет. Значит нет. И прослушаем, и отправим кому-то это. Один из братьев с Украины, это я в Америке с ним встретился, тот сказал так, говорит, братья, приходите в собрание ваше с граблями, а не с вилами. Ну, вы понимаете, что значит с граблями. С граблями – это себе, а с вилами – это тебе. Это все тебе. Вот, братья, в собрание надо приходить с граблями, а не с вилами. Я буду немножко конкретный. Я уже много не буду занимать времени. Я говорил об этом злословии, за которое проклятие приходит. В общих чертах. Ну, в общем, это в общем. Но есть же нечто более конкретное. Вот те сферы жизни, которые надо конкретно указать. Я читаю книгу «Исход», 21 глава, 17 стих. «Кто злословит отца своего или мать, того должно предать смерти». О, вы слышали? Молодежь, средний возраст, пожилые люди, мы много в чем каялись и правильно делали, это было нормально. Воровали ли, еще что-то делали. Но трудно вспомнить, когда мы стали на колени и просили, Господи, прости, что я в детстве и в молодости злословил или злословила свою мать или своего отца. А что, они ушли, их уже нету, да были неверующие, да чего же просить прощения? А я хочу сказать, друзья мои, если мы никогда конкретно не говорили Господу прости за то или другое, что мы знаем, что это грех, то мы не можем быть и прощенными. Кровь Христа действует тогда, когда мы говорим «Прости, Господи, меня за то, что я в детстве был непослушным, злословил отца, злословил мать. Прости меня, Господь!» Я помню, в прошлом году, может быть, я об этом напоминал, приехал один брат с Украины. Очень депрессия, такая сильная депрессия. Говорит, невыносимо. Вот жжет что-то сердце, разрывается. Когда мы стали беседовать с ним, я немножко буду пропускать. Оказывается, у него не было нормальных отношений с отцом. Отец пожилой, знаете, пожилые люди есть пожилые. Пожилой человек – это не подарок. И пожилые люди должны это знать. Не требуют для себя неизвестно чего. А знать, что вы уже не подарок вашей старости. И благодарить Бога за то, что у вас есть дети, которые вас обслуживают. Ну, а дети должны понимать, что вы еще молоды, чтобы издеваться над родителями. Они вас вылечили, и вы вот с обоих сторон посмотрите, да и вынесите это время. Одни старые не требуете неизвестно чего, а молодые понимаете, что это пожилой человек. Что вы от него требуете? Говорит, ты как поешь, у тебя, говорит, от тарелки целая дорога есть. А что она сделает, что у меня руки трясутся? Что буду, ей хочется крошки под стол ронять, ей хочется стол залить супом, она не может по-другому. Вы не можете потребовать по-другому. И тут начинается злословие. Рассказ, ай, говорит, как она мне уже надоела. И мать говорит, ай. Вы понимаете, чем наполнены слова? Негодованием. Это же негодование. И может быть с точки зрения здравого ума, и в самом деле не так-то просто это все. А с другой стороны, все-таки это ваши родители, это те, которые я еще у вас вырастили. И к тому же, я хотел бы напомнить еще одну истину. Я сегодня вижу здесь молодежь. Прекрасная молодежь, хорошо все. Но дорогие дети, юноши, девицы. Вы вообще думаете выходить замуж, жениться? И если вы сегодня не исправите свое отношение к родителям, не перестаньте о них говорить злое, не задавать на них, называть их, что вас уже вы старые, у вас крыша поехала и так далее, вы однажды своим детям очень скоро пожнете то, что вы теперь сеете. Аминь. Вы понимаете? Это не просто сегодня я говорю что-то. Обязательно будете сеять то, что жали. Уже в какую меру? На все 100%. Или на 50%. Или меры добрые, трещенный, нагнетенный. Я уже не знаю, я это определяю, и вы не определяете. Значит, Священное Писание говорит, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И что сеял, то будешь жать. Это относится не только к семейной жизни. Оно относится вообще к нашим отношениям по-человечески. Поэтому я хотел бы напомнить. Левит 29. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил. Кровь его на нем. Кто злословит отца своего и мать? Притчи, 20 глава, 20 стих. Того священник погаснет посреди глубокой тьмы. И Матфея. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать. И злословишь ты отца или мать. Смертью да умрет. Я очень хотел бы, чтобы в этом вопросе сегодня это слово легло глубоко на ваше сердце. Пожалуйста, никогда неодобрительно не говорите о ваших родителях, о ваших отцах, о ваших матерях. Равно как и отцы о ваших детях собственных. Если будет наполнено злом, никогда это будет злословие. И словами, которые злом наполнены, вы никогда не исправите никого. Вы просто умножите зло. Вы поняли, о чем я говорю? Мы думаем, что это так. Мы думаем, что мы что-то сделаем. Мы только приостановить можем что-то. С нами просто кто-то не захочет связываться из чего. А лечат слова, которые говорят истину, но эта истина выражается в любви. Почему мы сегодня говорим? Детей надо наказывать. Но если ты уже вышел из себя, зло поселилось, тогда все это бесполезно наказывать. Наказывать надо с улыбкой, с добрым расположением. Вы скажете, это что-то еще за новое. Потому что мы, когда выведем из себя, надо заремень, и уже вместо раза 10 раз. Но когда оно со злом раздражение, оно не поможет. Оно не поможет. Дух не тот. Дух не тот. Атмосфера не та. Поэтому я очень на это обращаю внимание. Читаю дальше. Книга «Исход». Вот эта часть называется «Злословие начальствующих». Я ее так назвал. Книга «Исход», 22 глава, 28 стих. «Судей не злослов, и начальника в народе твоем не поноси». А сколько у нас сегодня такого есть? Судей не злослов, и начальствующего в твоем народе не поноси. День апостолов читаю. 23 глава, 2, 5 стихи. Это интересное событие жизни апостола Павла. Первосвященник же Анания, стоящим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь? Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злослов. Ну, уже точно. Уже Павел нисколько не согрешил перед первосвященником. Сегодня мы умные задним числом все просматриваем. Может, если мы были там, может, наверное, были бы не умнее тех, которые были там задействованы. Но сегодня мы уже знаем. Конечно, когда он ни за что приказал бить по устам, то Павел и сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Он в самом деле был стена подбеленная. И мы знаем, что Бог правда будет бить, если не покаемся. Но ему сказали, слушай, ты ж первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, все, братья, я этого не знал, потому что написано, написано. И все, и никуда не денешься. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел на это обратить внимание, потому что у нас сегодня никого для нас нет авторитета. Если кто не по нам, все, сверху донесу, от первого до последнего. Облаяли, обговорили, смазали. Я не раз говорил о смоковнице. Там, я ее не раз эту проповедь говорил, но у каждой церкви есть какой-то свой нюанс, потому что она не одинаковая все. Я ей говорю, что там написано, что садовник просил господина, что оставил эту смоковницу еще на год, вы помните? Я ее обложу навозом, обкопаю, и тогда может быть получше. Это я сказал, говорю, ну ничем навозом, которым мы обкладываем. Обложат в Америке навозом, и в Белоруссии воняет. Обложат в Белоруссии навозом, и до Америки доходит из океана. То я не про этот навоз говорю. Там речь шла о чем-то разумном, о подкормке и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что тут довольно непростая тема. Если мы сегодня искренние люди, то мы найдем, что надо, что сказать, Господи, прости. Прости, потому что не то было то, что надо. Делала или делал. Если бы мы понимали, что это нельзя, наверное, не делали бы. Но, наверное, мы же так же-то нормально. А как по-другому еще? Мы другого выхода не видим. Только так. Книга Левит. 19 глава, 14 стих. «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться его, а бойся Бога твоего, я Господь». Может быть, сегодня это надо относить не столько к взрослым, а к детям надо. Что значит «не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему, чтобы он упал, чтобы причинить ему больно». Сегодня люди очень часто так делают. И я вижу в этом зло, в насмешке, когда люди одни насмехаются над другими. А может быть, сегодня это не относится к духовной жизни, но у меня было два случая в практике. Когда приехал один молодой человек, ну, наверное, я уже его не помню, ни лица не помню, не помню места, откуда он приехал. Помню одно, он очень сильно жаловался, что у него походка расстроилась. Вот ни с того, ни с чего он начал ноги волочить за собой, они его не слушаются. Мы с ним помолились, я у него спросил то, что мне на сердце ложилось. А потом пошли молиться в молитвенную группу. И только мы склонили колени молиться, сестра говорит, вот вижу видение. Мальчик, я уже не помню, сколько ему лет было, говорит, идет инвалид, а он его идет и дразнит, кривляет его. И он обернулся и сказал слова, однако такие, как проклятие. Он, наверное, сказал, чтобы ты такое испытал, что я испытываю. Вот, говорит, твоя проблема, почему в твоей молодости, без всякой аварии, расстраивается походка. Ты согрешил, ты издевался над немощными. Я помню, у нас был в воскресной школе учитель, который пение вел, он был не учитель, вообще просто слепой баянист. Он разучивал с детьми псалмы. Вы знаете, они его доводили того, что он ставил баян рядышком и плакал. Они то в него запустят игрушкой, то еще чем-то. Сказали родители, говорят, мои дети? Да мои дети никогда так не сделают. Я говорю, ну как не делают, когда делают? Нет, мои дети этого не сделают. Я нисколько не сомневаюсь. Однажды придет время, и кто-то заплачет от этого. Потому что так написано. Перед слепым, перед глухим. Это инвалид, о чем мы сегодня немножко говорили. Не клади преткновение, потому что придется расчитываться. Второй был случай такой интересный. Я напомню, что в нашей жизни имеет большое значение все, и нет мелочей. Где мы переступали границы о повелении Божьих и имели благословение. Один тоже из молодых людей. Речь стала нарушаться, бессвязная. Я говорю, не знаю почему, причин вроде нет никаких. И тоже это открылось в молитвенной группе. Пошли молиться, Бог показывает видение. Что в детстве ловил птичек и вырывал им языки. Это ему доставляло удовольствие. И он говорит, твоя причина. Ты это делал, но ты не каялся. А вы знаете, что Бог за всем наблюдает? И как мы хлебу себя ведем? И как мы со скотом разговариваем? Вы думаете, Бог не наблюдает там? Он наблюдает за всем. И вы знаете, Священное Писание об этом говорит. Поэтому я просто, когда сегодня говорю эти вещи, я касаюсь слов, то я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Нет мелочей. А для нас это получается, почему мелочи? Это же слова. Мы же говорим, ну а что же я тут сделала? Я же просто сказала. А вы знаете, что палкой достается по телу, по плоти, а словами ранится душа бессмертная. Слова. Они по плоти не бьют. Они бьют по душе. Они бьют по внутреннему человеку. Они разорают сердце наше. Вот почему Бог обращает на это внимание. И самое серьезное. Читаю еще один из текстов Писания. Я думаю, что, конечно же, я не скажу все. Но просто буду кончать. Я просто направление даю. Третья книга Царств, 2 глава, 8 стих. Вот еще у тебя Шимей, сын Геры, веремитяльный из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Вы помните это событие? Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господу, говоря, я не умершу тебя мечом. Но дальше я уже не читаю. Но ты, сын мой, имея мудрость, не оставь его ненаказанным. А кажется, Давиду и надо было по нашему разу. Он ушел босой ногой за свое преступление, которое сделал с Урией Хетианином, за прелюбодеяние. Это был бунт Авесалома. Это было то, что Бог, кажется, уже, если Бог бьет, то давай и мы добавим. А кажется, Бог и я, то я. Я буду судиться, а вы не имеете права. Это не ваше дело. Это не ваше дело. Вы мне скажите, что вас волнует. Вы мне скажите ваши переживания. Но злословие и судить не имеете права. Вы не судьи. Я судья праведный. И я буду судить в свое время. Поэтому я обращаю на это внимание. Конечно, еще можно было бы что-то говорить. Но есть один совет. Что же делать надо? В таком случае, если бы в нашей жизни замечали, что это было, куда вложить надежду? Что сделать надо? А я читаю, что надо сделать. Первое послание Петра. Первая глава. Третий стих. Первый, третий. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Вы знаете, что написано? Кто это должен сделать, чтобы не злословить? Бог, или Дух Святой, или ваш сосед? Вы это делаете сами. Вы делаете. Если это ко мне относится, я должен сделать. А брат Володь за меня этого не сделал, за себя сделает, а за меня нет. Он говорит, вы отложите. Скажите, если бы этого нельзя было сделать самому, я понимаю, с помощью Божией добавляю. Господь мог бы написать, отложите или нет. Он не может давать советы заведомо невыполнимые. Но это можно. И не просто можно, это надо. Итак, отложив всякую злобу. Вот откуда получается злословие, злые слова? Потому что есть злоба. Злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Знаете что? Не просто одно выкиньте и останьте пустыми. Такого никогда не будет. А вот свято место пусто что? Не бывает. Одно отложите, а другое примите. Одно отложите, выбросьте, а другое примите. Иаков 4, 11 стих. Не злословьте друг друга, братья. Интересно. Братья? Наверное, еще что-то надо сказать, правда? Ну там, я говорю, да вроде братья ты не звучал. Это уже как там хочешь, братья, не братья. А тут правым текстом я говорю, не злословьте друг друга, братья. Но как эти две вещи связать? А как хочешь, так и связывай. Оно и есть, от этого мы страдаем часто. Не злословьте друг друга, братья. И сестры я добавлю. И сестры, братья, братья, сестер. Еще третий вариант. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. А дальше написано, а един законодатель и судья, который мог уже спасти и погубить. Мы знаем, кто это. Это тот, который имеет нас в свою собственность. Хотел бы еще напомнить одно злословие, чтобы друг перед другом не злословили друг друга. Говорит, не злослов раба перед господином его. Помните это местописание? И иначе, говорит, твоя бесчестие тебя не отойдет. Почему? Потому что вспомни, что ты и сам не раз злословил других. Вот как Бог строит отношения в этом вопросе. Если тебя злословили, то не бросайся обижаться. Может, это тебе приплыло твое, что ты сделал когда-то. Так чего, интересно, возмущаться? Сам делал, приятно было. Сама делала, приятно было. А когда тебя злословят, тебе уже неприятно. А почему? Это же должно быть приятно. Ну, конечно же, неприятно. Кто говорит об этом? Черным называть белым, белое черным. Мы не собираемся это делать. Но эти слова сегодня предупреждения Божие, они сегодня звучат для нас. Но есть еще и утешение. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и неправедно злословить за меня. Ну, наверное, таких у нас тоже нет. Которые радовались, если за Христа злословят, тоже плачут. Но не доросли пока еще. Не доросли. Ну что сделать? Ну надо назвать вещи своими, сказать, ну не дорос я до этого еще. Ну выдержать могу. А чтоб радоваться, ну ни разу не было. Чтоб меня засловили, а я расчел у радости. Ну нету еще этого. Но Бог показывает тот потолок, на который мы должны ориентироваться. Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Чем и он хулится, а вами прославляется. Ну и норма поведения про христиан при злословии. Будучи злословием, 1 Петра, 2 глава, 3 стих. Он не злословил взаимно. Страдая, что не угрожал, но предавал то, кому? Судьи праведному. И не один раз я могу найти текст. У меня есть 5 текстов выписано. Но Библия говорит так. Вас проклинают, а вы что должны делать? А вы благословляете. Будем так делать с сегодняшнего дня? Ну, постараемся, наверное, да? Наверное, постараемся. То, что будем, не знаю. Я, например, трудно такие обещания давать. Но хотя бы когда не так, чтобы знали, где покаяться надо. Вы знаете, это одно из первых условий, которые Бог создает для нас. Много что мы сегодня не можем делать. При всем нашем желании. Но не доросли до этого. Но хотя бы знать, что неправильно делаем, вот в чем дело. Чтобы Господь мог при нашем покаянии возвращать нам праведность нашу. Потом пусть Господь нас благословит. Я думаю, с сегодняшнего дня никогда и никого злословить не будем. Да? О, тяжело сказать «да». Когда вот тут накипит зло, да еще несправедливо что-нибудь, ну да как тут не дать как следует по всем стандартам нашего понимания вещей? Поэтому давайте мы будем молиться. Будем просить Господа милости. Будем просить у Него прощения. И пусть Господь поможет нам, чтобы никогда злословие в нашей церкви, в наших семьях, в нашем общении никогда не имело места. Потому что оно впоследствии будет взыскано и очень строго. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. Где, Господи, этим злословием наполнен весь мир Божий, но мы, Господи, Твой народ, и это чужое, почему имеет место в Твоем народе, Господь. Прости нас, дорогой Господь, за наше несовершенство. Прости, Господь, за наше непонимание вещей. Потому что не той энергией наполняем наши слова. Не... не с той целью говорит Господь, вот мы великий и всемогущий Боже, мы сегодня просим Тебя, сотвори Твою милость святую с нами, просвети наш разум, просвети наши чувства, потому когда чувства наполнены злом, а разум понимает, он часто капитулирует перед этими чувствами, Господь, и мы оказываемся грешниками перед Тобой, Боже, прости нас за все, что мы делали неугодного воли Твоей в этой сфере нашей жизни. Прости, Господь, за то, что злословили друг друга, за то, что, Господи, не могли благословлять, отвечать на злословие так, как Ты советуешь в Твоем Слове. А в Твоих советах великая глубина, в Твоих советах сокрыта красота Твоя и Твое могущество. И в исполнении этих советов победа кроется, Господь, и мы никогда ее иметь не будем, если проигнорируем Твои предупреждения. Но Ее святое Слово в отношении наших слов, которые часто выходят из наших уст, Господь, вот мы прости за то, что, Господи, может быть, когда-то злословили наших родителей, может быть, нам показалось, что мы правильно это делали, Боже, но Ты сегодня напомнил нам, чтобы мы этого не делали. Прости, если злословили друг друга, прости, если злословили правительство и власти, прости, если злословили слушателей, часто не зная, Господи, что делает, Господь. Прости за всякое злословие, прости за то, что, может быть, пренебрегали инвалидами или насмехались над немощными, когда бы, Господь, ни было. Было это в детстве, или это было, Господи, в среднем возрасте, или это было, Господи, в зрелом возрасте, Господь. Но Ты прости и дай нам Твою свободу, потому что мы хотим жить для Тебя. Мы хотим сиять Твоим небесным светом. Мы хотим прославлять Твое великое и чудесное имя. И так, Господь, благослови эту церковь. Ты знаешь все трудности, которые они переживают. Ты знаешь все проблемы. Поэтому пусть рука Твоя будет низко опущена и совершит всякую работу. Пусть милость Твоя будет действующей. И пусть Дух Святой продолжает делать свою работу. А слава Твоя между всеми ими да умножится, чтобы они жили в любви, чтобы они могли уважать друг друга, могли, Господи, миловать друг друга и поменьше требовать той справедливости, которой нет у нас, людях, Господь. Но на которую, Господь, если бы Ты обращал внимание и воздавал нам по справедливости, то где бы, Господи, был каждый из нас? Но мы благодарны Тебе, что милость Твоя провозносится над судом, что она, Господи, весьма велика, и что она еще является действующей. Так, Господь, благослови, дай нам Твою святую милость, открой Твои благословенные источники, и пусть Твоя любовь еще больше возвеличится в стане Твоего народа. А пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.